Глава 12. В середине рассказа Шривера в комнату бесшумно вошел Пейдж. Прижав руку к сердцу, он молча поклонился Уайту и Марико и сел у дверей. Как только Шривер кончил говорить, Пейдж погрозил пальцем Марико. «В следующий раз, когда за вами придет молодой человек, вы будете более осторожны». Марико покраснела и, посмотрев на Уайта, сказала: «Из этой истории я сделала вывод. Не верить мужским слезам». «Все-таки, Энди, не совсем понятно», — Уайт покрутил головой. «Вы говорите, что Кита все рассчитал и предусмотрел, но ведь, направив внимание Баллиганта на аптеку корейца, он должен был знать, что Марико неминуемо попадет в поле зрения FBI и что наблюдение за ней наведет Баллиганта на Иде. А Кита не имел в виду проваливать Иде и поэтому запретил Баллиганту докладывать своему начальству о нем. Но начальство Баллиганта могло узнать о встречах Иды с Марико из других источников. И тогда вся комбинация с анонимками могла обернуться против самого Кита. И вообще она очень запутанная и рискованная, слишком много накручена». «Это верно», — согласился Шривер. «Но разведывательные комбинации часто бывают запутанными и, как правило, связаны с риском. Риск ведь присущ любому более или менее серьезному делу. Жизнь без риска – это шампанское без пены». «А как с Баллигантом?» – поинтересовался Пейдж. «Ищут». Шривер почесал голову. «Я допустил ошибку. При нем сказал Нику, что пойду и спрошу у Кита. Баллигант сразу смекнул, что Кита стал давать показания и может выдать его. А что, если и Иде знает о нем?» И Баллигант решил не мешать Иде, позволил ему вскочить на подоконник, открыть окно и выброситься. И после этого сам исчез. Я думаю, он удрал на служебном самолете в Вашингтон». «В Вашингтон?» – удивился Уайт. «Да, он на очень хорошем счету у руководства FBI. Постарается доказать начальству, что установил связь с Кита для проведения комбинаций и еще не успел доложить об этом. Его, наверное, простят, такие опытные работнички нужны Гуверу». «Почему Иде покончил с собой?» – спросил Пейдж. «Ведь он же не дал никаких показаний, совесть его была чиста». «Это я виноват», – сказал Уайт. «Не надо было этого делать. Из моих слов он понял, что мы стянули у них тогда машинку 97. Самурайская честь не могла примириться с этим». «И вдобавок сегодня взяли у него шифрованную записку», – сказал Шривер. «Он обязан был уничтожить ее, а не таскать с собой, как носовой платок. Он не мог простить себе этого». «Итак, все выяснилось, все тайны получили разгадку». Уайт повернулся к Марико. «И даже ваша». «Какая?» – спросил Пейдж. Марико рассмеялась. «Почему я пошла ночью с молодым человеком?» Шривер поднял руку. «Не торопитесь, леди и джентльмены, не все тайны разгаданы. При прощании со мной Донахью сказал, что надо непременно, ценой любых усилий, раскрыть две тайны. Первая. Что же написано в шифрованной записке, найденной у Иды? Наверное, три буквы Q в конце шифровки имеют чрезвычайно важный смысл. И вторая тайна. Почему 4 и 5 декабря был подан тот сигнал в виде сводки погоды, а на деле ударили в другую сторону? Вот две тайны, которые надо непременно разгадать. И он не успокоится, пока... Эти две тайны можно будет разгадать только после войны», — сказал Пейдж. «И только после нашей победы». «Пёрл-Харбор», — тихо произнес Уайт. «Это название станет теперь нарицательным, так же, как Ватерлоо, Седан и Цусима. Для меня Пёрл-Харбор отныне будет ассоциироваться с преступной беспечностью». «А для меня с чудовищным просчетом», — сказал Пейдж. «Пёрл-Харбор еще раз напомнил всем», — Шривер поднял палец, — «что хорошая разведка — половина победы. Японцы действовали наверняка, потому что знали о состоянии гавани ничуть не меньше адмирала Киммела». После недолгого молчания Пейдж деловито сказал Уайту: «Ты должен немедленно подать рапорт и добиться разрешения жениться на Марико, иначе ее интернируют». Он поправил очки и провел рукой по лысине. «Если ты боишься, я согласен». «Можешь не приносить себя в жертву», — засмеялся Уайт. «Скоро получишь приглашение на свадьбу. Какой коктейль тебе приготовить?» Пейдж ответил тоном знатока: «Соленую собаку».